Гости принялись подходить по одному, и каждому мальчик лично наливал вина, а его сестра из рук в руки передавала один из артефактов. В последнюю очередь Даниэль налил Фелиции, а после и себе. Во имя родов и магии, мальчик традиционно отсалютовал залу, а после пригубил из бокала. Морозное вино не было вином в полном смысле этого слова. Голубоватый, с серебристыми искорками напиток был довольно густым и на вкус больше всего напоминал зимний воздух. Как бы странно это ни звучало, один раз в год, на Йоль, открывали одну-две бутылки, наливая даже детям, и выпивали синхронно. Считалось, что это увеличивает силу и магический резерв, а также чуть отдаляет границу возможностей волшебника. Когда все допили, бокалы с тихим звоном растворились в воздухе, а украшенные драгоценными металлами и камнями яйца артефакты тихо зазвенели и принялись открываться. Миг, и вот уже вместо красивых шкатулок на руках у гостей сидят маленькие, яркие, даже светящиеся, синие птички с длинными пышными хвостами. Зал восхищенно ахнул. Даниэль задумчиво осмотрел ту, что сидела у него на указательном пальце, так как подобные вещицы хозяева брали и себе, после чего закусил губу и подумал, чего ему хотелось бы пожелать. Сначала в голове было абсолютно пусто, а потом его взгляд упал на сестру, и мальчик подумал, что больше всего хочет, чтобы Фелиция, самое близкое ему существо, была счастлива. Птичка издала мелодичную трель и, взмахнув крыльями, унеслась прочь. «Что ты загадал?» — с легким любопытством спросила Даниэля сестра, глядя вслед птицам, улетающим в окно одной яркой стаи. «Ты же знаешь, что нельзя говорить», — легко улыбнулся мальчик. Фелиция пожала плечами, не настаивая, и, взяв брата за руку, потянула его на террасу. Примечание к части. Еще одна глава на бал точно будет. И арты уже к ней. Уже точно. Первый танец. Two steps from hell, Сицрит Мелоды. Вальс под это не станцуешь, но я про вальсы не говорила. Лестренджи. Автор забыл, что они сидят, и теперь ему кажется, что он бог выкручивания. Это не отсылка с синей птицей удачи. Нет, совсем. И не к мультику Рия тоже. Дани сестру любит. Мой брат меня тоже любит, но, скорее всего, попросил бы телефон. Конечно, на Йоль можно было вписать так любимую некоторыми авторами беготню голышом вокруг костра, но фонарики для детей мне пришлись по душе больше. Наомного. Сцена с Робостаном пришла внезапно, и я не стал от нее отказываться. Причем настойчиво вспоминается анекдот про тараканов. Холодно, хозяин. Глава получилась неожиданно большой, но, при этом, совершенно, как мне кажется, без смысла. Впрочем, это может сказываться авторская температура читательниц данного FF. Я бы забыл о рисовании людей, как о страшном сне. К моему удивлению, Даниэль получился довольно малой кровью и довольно мило. А вот Фелицию я рисовала раз 15, в разных позах и ракурсах, но так ничего толкового и не добилась. HTTPS. Семьевс 2++++ D++++++. HTTPS. 2 игмфц. По скриптум. Начать, что ли, Инстаграм продвигать? А, Даниэль там вообще еще главы две назад появился. Глава 39. Я беспокоился, тихо произнес Даниэль, когда его сестра вернулась за стол. Все хорошо? Да, Фелиция постаралась улыбнуться как можно искреннее. Просто голова разболелась, вот и отошла ненадолго. Мальчик серьезно кивнул. Вскоре трапеза завершилась, и гости, встав из-за стола, продолжили наслаждаться вечером. Кто-то вернулся в зал, кто-то предпочел остаться под открытым небом, но и там были смех и танцы. Младшие поколения же, пользуясь тем, что старшие уже довольно пьяно, а потому и правила более размыты, принялось откровенно кучковаться по интересам, используя для этого несколько смежных с бальным залом комнат. «У вас здорово», — авторитетно заявил Блейз, развалившись на одном из диванов. «Первый курс Слизерина», в полном составе собравшийся здесь, дружно прыснул. «Зря смеетесь», Забини важно поднял палец. «Я побывал в стольких местах, и еще в стольких же побываешь, если не прекратишь умничать», ткнул его кулаком в плечо Теодор. А в следующий миг Нотт уже с веселым смехом бежал по комнатке, уворачиваясь от диванной подушки, ставшей грозным орудием возмездия в руках его друга. Фелиция покачала головой. «Рассказывай», потребовала Панси, когда месть свершилась и все чинно уселись вокруг чайного столика. «Что именно?» — приподнял брови Даниэль. Розалин, с поистине женским любопытством поддалась вперед Паркинсон. «Вы помолвлены?» У Найтмара от такого заявления глаза полезли на лоб. «Откуда взялось сие абсурдное предположение?» — уточнил он. «Вы танцевали. Железная логика», — с явной долей сарказма произнес Даниэль. «У меня, к твоему сведению, невесты нет и не намечается, а это было банальным объявлением протекции, цели которой я объяснять не намерен». «Тише, тише», — примирительно произнес Теодор, а Фелиция успокаивающе сжала руку брата. «Ты чего так взъелся-то, а? Нервы, наверное», — устало прикрыл глаза Найтмар. «Вы, наверное, не поверите, но о том, что Йольский бал даем мы, нам сообщили 3 дня назад. Не смешно», — серьезно произнесла Дафна. И тем не менее, Даниэль слегка усмехнулся. «Так что эти каникулы уже незабываемы». Все снова рассмеялись, и тему с балом закрыли вообще. Постоянные, якобы случайные, намеки и старательно подсовываемые вырезки из газет. «Это что?» — внезапно спросил до того молчавший Гарри. Расслабленный Теодор, за спиной которого примостился Поттер, от неожиданности рванулся вперед, но запутался в скрещенных ногах и едва не полетел носом в пол, но вовремя сделал вид, что подтягивается. «Не знаю», — задумчиво протянула Панси. «Чем-то похоже на нечто среднее между агитацией и провокацией, смотря на что намекают». «А что?» «Да так», — Гарри мотнул головой. «Я еще раз проверю, а потом, уже в школе, все расскажу». «Идет?» Все заинтригованно переглянулись, но настаивать не стали. Внезапно раздался стук в дверь, и в комнату заглянула Джемма. Осмотрев детей, чинно сидящих на диванах, она разочарованно скривилась. «А я карты принесла», — сообщила староста. «Будь как дома, Начал было Даниэль, но, получив тычок под ребра от сестры, осекся и остановился на уже произнесенном варианте. «Будь как дома». Джемма победно улыбнулась и, решительно войдя в комнату, принялась вынимать колоду. Делала она это примечательно, доставая по одной карте из самых непредсказуемых мест, включая валаны на юбке. Озадаченно протянули первогодки. Староста фыркнула. «Неужели вы думали, что мне позволит взять с собой на бал колоду карт?» — вопросила она, извлекая последнюю, причем из самой интригующей точки, то бишь декольте. «Драка, раздавай», — скомандовал Даниэль, едва отойдя от увиденного. «Интересно, а почему нельзя было просто прийти и оставить добывание колоды мне, как хозяину дома? А интрига?» — искренне удивилась Джемма. «Полюбоваться на ваши вытянувшиеся лица?» В конце концов, все поспешно вернули себе невозмутимый вид, чем вызвали приступ смеха не только у своей старосты, но и друг у друга. «А теперь играем», — скомандовала Фарли, вручая Драко колоду. Играли долго, а когда закончили и выглянули наружу, то заметили, что гости, в большинстве своем, уже выдохлись и практически не танцуют. «Пора по домам», — вздохнул Драко. «Но было здорово». «Это да», — задумчиво протянула Джемма, чья последняя партия с Дафной так и осталась недоигранной. «Вы ее никогда не закончите», — оптимистично заявил Даниэль, уловив ее направление мыслей. Джемма фыркнула и отправилась на поиски родителей. Вскоре гости действительно принялись расходиться. Они подходили к Даниэлю с Фелицией, прощались, а после отправлялись по домам, кто пользуясь портключами, кто прося разрешения на аппарацию или камин, и вскоре в Найтмар Кастле не осталось никого, кроме близнецов и Малфоев. «Я устала», — заявила Фелиция и осела прямо на пол. Нарцисса сначала попыталась на это что-то сказать, но потом передумала, сочувственно посмотрела на крестницу и уселась рядом. «Всегда мечтала так сделать», — сообщила она. Люциус вздохнул. «Может, переберетесь на диван?» — предложил он. «Для этого нужно встать», — меланхолично сообщила Фелиция. «А где Роза?» — внезапно осознал Даниэль. «Я не видел ее с тех пор, как ты ушла». «И грома нет», — заметил Драко. Все заозирались, надеясь отыскать малышей, но те нашлись сами, со счастливым писком вбежав через распахнутые стеклянные двери, ведущие на террасу. А следом за ними, поджав крылья, чтобы ничего не задеть, вошел их отец. «Это Зан, верно?» — уточнила нарцисса, завороженно глядя на огромного зверя. «Кажется, он любит чернослив». «Вы знакомы?» — удивилась Фелиция. «Да», — женщина кивнула. «Правда, виделись всего один раз, когда я пришла сюда, чтобы провести обряд и стать вашей крестной». А Грифон, тем временем, с интересом осмотрел помещение, а после направился к одному из фуршетных столиков, дабы найти что-нибудь съедобное для себя. «Ваши тоже такими вырастут?» — спросил Драко, наблюдая за Заном, на всякий случай из-за спины отца. «Наверное», — Даниэль пожал плечами. «Викки». «Да, господин», — склонился появившийся эльф. «Принеси грифонам поесть, и, ты знаешь, что любит Зан». «Да, господин». Эльф снова поклонился. «Подать?» подавай», — распорядился мальчик и повернулся к Люциусу. «Светает уже, ты прав», — кивнул мужчина и достал из внутреннего кармана сложенный пергамент. «Я тут записал все необходимое. Проведешь в большом зале, один, а нам и правда пора». «Спасибо», — поблагодарил мальчик, проводя Малфоев до камина. «Заглядывайте на чай, как все уладите», — попросила на прощание Нарцисса и следом за мужем и сыном шагнула в огонь. «Теперь спать?» — спросила Фелиция у брата, когда они остались одни. «Да, иди», — Даниэль обнял сестру. «Отдыхай, а мне еще нужно кое-что сделать, как главе рода. Ну, ты знаешь, удачи», — пожелала девочка и, отстранившись, направилась в свою спальню. Тут ничего не изменилось с лета. Тот же шкаф, те же стены, та же кровать. Фелиция настолько устала, что даже не стала принимать ванну, лишь переоделась с помощью эльфа в ночнушку и забралась под одеяло. Спустя столько времени снова спать в своей кровати показалось ей настоящим праздником, но лишь на миг, поскольку в следующее мгновение она уже крепко спала. Покрытые травой берега небольшой речушки полны людей. Они ходят, смеются, где-то мерцают отблески огня и звучит музыка. Многих присутствующих она знает в лицо или по имени, но лишь одного может разглядеть точно. Высокий голубоглазый шатен, так похожий на нее, и одновременно такой другой. Он смеется весело, практически безумно, наплевав на все условности, он подхватывает ее на руки и несет к одному из костров. Там они поют под гитару, они смеются, но вскоре ему это надоедает и он, бросив инструмент на землю, снова ведет ее куда-то. А уже на берегу реки они, как и множество других людей здесь, запускают в воздух бумажный китайский фонарик, загадав, что всегда будут вместе и даже сама смерть не сможет их разлучить. Примечание к части. Киш вам показался. Честно-честно, глава получилась небольшая, и сначала забавная, а после, слегка грустная. Я постаралась хоть чуть-чуть приоткрыть завесу тайны над прошлым близнецов и объяснить ту самую тоску по фонарикам. На самом деле не ожидала, что бал займет столько глав, так что с активным действием пока туго. Следующей главой будет Миткрил. Его читать не обязательно, если не любите санкфики со вставками кусков текста, но там я хочу чуть-чуть раскрыть это воспоминание. И пусть герой о нем вряд ли еще вспомнит, я хочу, чтобы вы об этом знали. Постскриптум. Вчера не выложила в связи с перечитыванием текста. Миткрил 1. Фелиция. Танец злобного гения. Миткрил 1. Фелиция. Король и шут. Танец злобного гения. Автор настоятельно советует сначала прослушать тем, кто не знаком. Покрытые густой, сочно-зеленой травой берега выглядят неестественно живыми и настойчиво навевают воспоминания о каких-то невнятных легендах. Я стою на одном из невысоких холмов и наблюдаю за снующими туда-сюда людьми. Они все, как и я, приехали сюда всего лишь на 2 дня, чтобы пообщаться со старыми знакомыми, встретить новых, показать себя. Ночной летний воздух вибрирует от голосов, песен и шелест огня, легкий ветерок доносит запах реки и керосина. Впрочем, чем еще может пахнуть сходка фаерщиков, приехавших со всех концов страны? Яркие, свободные, одетые в джинсу и кожу, они ведут себя так, как посчитают нужным. Впрочем, какими еще быть уличным артистом, на что смотришь? Он незаметно подкрадывается сзади в очередной раз, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. Ищу вдохновение, отвечаю я, бросая взгляд на его лицо. Он улыбается. Высокий, красивый, с забавно вьющимися каштановыми волосами и чертитами в глубоких голубых глазах. Говорят, мы похожи практически до безумия, но я не верю. Я никогда не была такой свободной, такой неудержимой, такой практически безумной и одновременно скрывающей все в себе. Заметив мой взгляд, он смеется, громко и неудержимо. «Идем». «Не хочу», я отворачиваюсь и бросаю взгляд на людей внизу. «Тогда не иди», разрешает он и снова смеется, а потом резко подается вперед и подхватывает меня на руки. «Отпусти», возмущаюсь я, стараясь вырваться. «Это неправильно». «И что?» спрашивает он, а после наклоняется вперед и срывается на бег. «Он не уронит меня, я знаю, никогда не ронял, но все равно закрываю глаза и прижимаюсь ближе. Он играет с огнем, он сам огонь, и если ты не готов нестись и сверкать вместе с ним, то ты сгоришь. У костра, того самого, куда он меня принес, уже сидят остальные ребята, приехавшие с нами. Увидев нас, они смеются и весело салютуют банками с чем-то алкогольным, а он тем временем опускает меня на траву и, садясь рядом, принимает у кого-то из рук жестяную банку и видавшую виды гитару. «Спойте со мной», — Просит он и принимается перебирать струны, быстро и звонко, а после над костром раздается и его пьянящий свободный голос с едва слышными нотками смеха. Он всегда поет так, свободно и смеясь. Проныра, озорник, любитель книг, лавкач, игрок, жизнь между строк, и потому открыт ему незримый путь в любую суть, песня, такая же стремительная и безумная, как и он сам. Он всегда поет ее, она одна из его любимых. Иногда мне кажется, что она про него. Танец злобного гения, на страницах произведения, это игра, без сомнения, обреченных ждет поражение. Остальные тоже слушают с улыбкой, кто-то подпевает. Он умеет воодушевлять людей, вести за собой. Одна из девушек пересаживается ближе к нему, кокетливо склоняя голову на бок. Ему все равно, ему не интересно быть чьим-то трофеем. Он предпочитает побеждать сам. Подсыпать в душу яд всегда он рад. Всего за час прочтет он вас. О, да, он никогда не ошибается в людях. Та девушка, что кокетничала до этого, пытается как бы невзначай опереться ему на плечо, но он ловко уворачивается, повернувшись спиной ко мне, и я понятливо приобнимаю его за плечи. Да, еще он умеет парировать, громко и нарочито или, как сейчас, тихо и ненавязчиво. Он волен взять и поменять строку и с ней смысл темы всей. Песня еще не окончена, но он бросает гитару на землю и вскакивает на ноги. Ребята разочарованы, они любят, когда он поет, но ничего не говорят. Он не будет делать то, что ему уже надоело, и они это знают. И вот он снова тащит меня куда-то, на этот раз за руку, а в моей голове продолжает звучать припев, не с легким превосходством оригинала, но с его танцующим безумием. Танец злобного гения, на страницах произведения, это игра, без сомнения, обреченных ждет поражение. Он привел меня туда, куда я меньше всего ожидала, к самой кромке воды. «Жди меня здесь», — просит он, улыбаясь свободно и загадочно, а после уходит. Я какое-то время смотрю ему вслед, а потом мое внимание привлекает яркая красная точка на периферии зрения. Повернувшись, я с удивлением замечаю только начавший взлетать красный бумажный фонарик. Не знала, что кто-то привезет их сюда. Хотя чему удивляться, это ведь так красиво. Чуть левее взлетает еще один, а следом еще несколько. Спустя минуту все небо усеяно красными светящимися фонариками. «Та-дам!» – весело заявляет он, снова появляясь у меня из-за спины. У него в руках точно такой же бумажный фонарик, только еще сложенный. «Держи». Я принимаю у него из рук легкую, почти невесомую конструкцию и тоже весело смеюсь. Я люблю эти фонарики, и он знает это. Быстро, в четыре руки, мы расправляем его, и он, щелкнув зажигалкой, поджигает кусочек сухого горючего. Фонарик, засветившись мягким теплым светом, принимается набирать объем и потихоньку взлетать, пока не начинает окончательно отрываться от наших пальцев. «Мы вместе, помнишь?» – спрашивает он. Я смеюсь. Он всегда говорит именно это. «Пока смерть не разлучит нас, эй!» – он весело морщится. «Вспомни Бертона. Мы вместе, и даже смерть не сможет разлучить нас». Открыть роман, читатель пьян. Разлив вино, шагнул в окно. Красный бумажный фонарик, заботливо поднятый повыше, тихо покачивается на ветру и уносится к небесам. Примечание к части. Тим Бертон. Идет отсылка к его мультику «Труп невесты», где есть такой диалог. «Есть одна загвоздка с твоей свадьбой. Я не понимаю. Узы брака связывают, пока смерть не разлучит вас. И что дальше? Смерть уже вас разлучила. Это очень маленькая часть, действительно драбл. Я сама не знаю, зачем написала это, но очень хотелось. Думаю, в дальнейшем тоже будут появляться подобные митквилы от лица разных персонажей. Кстати, то, что эта часть обозначена как от лица Фелиции, очень условно, ведь это просто ее сон-воспоминание. Глава 40. Рассвет, медленно, но уверенно вступающий в свои права, принес с собой не только новый день, но и тихий скрип открывающейся двери. Даниэль, следуя традиции, встретил восход солнца в ритуальном зале, где, как и полагалось главе, принес магии дары и попросил благословения для себя и рода. Ритуал, пусть и не особо сложный, вымотал мальчика практически полностью, из-за чего тот шатался даже при попытке стоять хоть как-то, не говоря уже о прямо и всем остальном. Выбравшись на жилый этаж, Даниэль мечтал только о том, чтобы упасть в постель и проспать как минимум месяц, однако в последний момент, не дойдя до собственной спальни каких-то полтора метра, он внезапно изменил направление и, стараясь издавать как можно меньше шума, осторожно вошел в комнату к своей сестре. Фелиция спала, тихо и безмятежно, и мальчик, опасаясь ее разбудить, какое-то время молча стоял рядом, а потом, немного подумав, решительно плюнул на все гласные и негласные правила и забрался к сестре под бок, заключив девочку в свои объятия. Стоило ему это сделать, как где-то в душе всколыхнулось что-то теплое, приятное и давно забытое, принеся с собой чувство покоя, умиротворения и безопасности. Не прошло и пары минут, как Даниэль крепко уснул, дыша в такт с сестрой. Проснулись близнецы, как ни странно, уже к обеду, причем абсолютно отдохнувшими. «Ой, Ёмка», но с улыбкой высказала Фелиция, по пробуждении обнаружив себя в объятиях брата. «Утро», улыбнулся в ответ тот, сладко потягиваясь. «Ты что здесь делаешь?» спросила девочка, не спеша вылезать из-под одеяла. «Прости», Даниэль смутился, осознав, что они уже не такие уж и маленькие. «Просто мне вчера показалось очень важным оказаться рядом». «Я понимаю», Фелиция подалась вперед и крепко обняла брата. «Ты можешь приходить ко мне, когда захочешь, ты же знаешь». «Спасибо», поблагодарил мальчик, обнимая ее в ответ. Какое-то время они просто сидели молча, крепко обнимая друг друга, а потом в комнату, осторожно открыв дверь, заглянули неизвестно где шатавшиеся до этого грифоны и намекнули, что неплохо было бы поесть. Брат с сестрой, переглянувшись, весело рассмеялись, после чего Даниэль ушел к себе в комнату, чтобы переодеться к завтраку самому и дать сделать это сестре. Завтракать решили все в той же столовой над водопадом. «Какие планы на сегодня?» — с интересом спросила Фелиция, быстро, но аккуратно поглощая омлет. «Даже не знаю», — Даниэль задумчиво провернул в пальцах вилку. «Думаю, стоит сегодня побеседовать с предками. Ну, рассказать, как прошел семестр, бал, да и вообще. Уверена, они опять нам какие-нибудь занятия придумают». Девочка сама не знала, рада этому или нет. «Не думаю, что это так уж плохо», — ее брат пожал плечами. «В конце концов, мы и так слишком многого не знаем, хоть нам пока и везет это скрывать». «Ты прав», — вздохнула Фелиция. Когда близнецы перебрались в малую гостиную, дабы попить чаю и обсудить, что стоит рассказывать предкам, то их ждал, пусть и вполне закономерный, сюрприз. Посреди комнаты стоял невысокий, но широкий стол, на котором двумя кучками высились красиво упакованные свертки. «А я и забыла про подарки». Фелиция весело, как и полагается ребенку ее возраста, улыбнулась. «Как хорошо, что разослать их в нужный момент было поручено эльфам». «Да, некрасиво бы вышло», — согласился Даниэль. «Так, и где тут мои?» Искомое обнаружилось легко, благодаря подписям на обертках, и близнецы, весело переглянувшись, принялись потрошить свертки. Не сказать, что подарки отличались сильным разнообразием, ведь большинство гостей и знакомых предпочли ограничиться сладостями и какими-нибудь мелкими, но приятными вещицами, хотя Найтмар и сами многим отослали нечто подобное, в конце концов дары на Йоль больше символ, чем что-либо еще. «Еды много не бывает», хмыкнув, прокомментировал Даниэль, глядя на все разнообразие сладкого, разложенное по столу. «Ты опять?» — поинтересовалась девочка. «Что ты, Фиса, как можно?» Мальчик улыбнулся, но предусмотрительно сделал два шага назад, а увидев, что то же самое проделала его сестра, и вовсе побежал. «Пожалуй, я не буду тебя злить», — задумчиво протянул Даниэль, когда близнецы, уставшие и запыхавшиеся, попадали в кресло. «Бегаешь быстро». Фелиция замахнулась было, но после передумала и просто махнула рукой, признавая бесполезность попыток перевоспитания собственного брата. «Это тебе», уже успокоившийся и отдышавшийся Даниэль протянул сестре небольшую коробочку. «Что это?» Фелиция с интересом повертела ее в руках. «Открой», с улыбкой произнес мальчик. Она послушалась и, сняв крышку, увидела изумительной работы костяной гребень, украшенный серебром и изумрудами. «Это очень красиво, спасибо», искренне поблагодарила брата Фелиция, рассматривая украшение. «А это тебе». Даниэль затягивать с распаковкой не стал и уже спустя несколько мгновений держал в руках массивно мужские, но в то же время и очень изящные карманные часы на длинной цепочке. «Я подумала, что они идеально дополнят твой образ», — пояснила девочка, весело улыбаясь. Мальчик тоже улыбнулся и пристегнул конец длинной цепочки туда, где ему и полагалось быть. «Пошли к предкам», — сказал он спустя несколько минут. «Они, наверное, уже ждут». «Идем», — согласилась с ним сестра, позволяя ему помочь ей встать. «А чай мы так и не попили. Остаемся на чаепитие», — уточнил Даниэль. «Нет», — покачала головой Фелиция, немного подумав. «Лучше, если что, во время беседы попьем». «Как скажешь», — согласился с ее решением мальчик. «В библиотеке их уже ждали. Как так можно было, а?» — заговорил сэр Арчибальд. «Каникулы начались целых четыре дня назад, а вы так и не нашли времени рассказать обо всем нам». «Тише, Рач, не трогай детей», — подала голос леди Ализа, а после обратилась к близнецам. «Не обращайте внимания, просто у нас, портретов, довольно скучная жизнь. Вот только и остается, что довольствоваться чьим-то рассказами». «Мы понимаем», — ответила Фелиция, пряча улыбку, и первая опустилась в глубокое мягкое кресло. Рассказ затянулся надолго. Портреты одобрительно кивали при рассказе о знакомствах, хихикали при рассказе о шалости, ужасались при рассказе о тролле и восхищенно охали при рассказе о побеге от него же. Рассказ о бале тоже вызвал одобрение, как и объявленное покровительство над Розалин. «Что я могу сказать?» – задумчиво протянул сэр Фрэнсис, когда близнецы закончили рассказывать обо всем в мельчайших подробностях. «Вы неплохо держитесь, хотя можно было бы и лучше. А вот рассказ о тролле меня настораживает». Щиты Хогвартса совершенны, основатели знали толк в защите. Он замолчал и выжидательно уставился на близнецов, словно ожидая, что они сами додумаются. Впрочем, это было одно из любимых упражнений сэра Фрэнсиса на развитие логики. Он давал ситуацию и какой-нибудь тезис, а близнецы старались сделать правильный вывод. Тролли совершенные щиты. Даниэль нахмурился. А, собственно, как он там оказался? Его впустили, подтвердил сэр Фрэнсис, и впустили с ведома директора. «Вы уверены?» – напряженно спросила Фелиция. «Если это осознанные действия Дамблдора, то это плохо». «Да, очень», – кивнул портрет. «Конечно, это может быть не совсем так, но я бы посоветовал быть осторожнее и держать ухо востро». «Школа перестала быть безопасной?» – грустно спросила девочка. «А ты не поняла этого с самого начала?» – невесело усмехнулся Даниэль. «Мордрит, я так надеялся более-менее спокойно отучиться и только потом окунуться во всю эту закулисную грязь. Глупые надежды с твоей стороны», – подал голос сэр Арчибальд. «Найтмары не могут оставаться в стороне, что бы ни случилось. В этом смысл существования нашего рода. Но ведь последние несколько веков они были отшельниками», — возразил мальчик. Сэр Арчибальд лукаво усмехнулся. «Разве это значит, что они оставались в стороне? Хотя да, в той войне они, надо сказать, стратили. Эннис был прекрасным главой, но предпочел спрятать беременную жену, а не отпустить ее в самую гущу событий, а самому ему банально не хватило умения все остановить, даже несмотря на помощь ветрокрылых». «Ветрокрылых?» – уцепилась Фелиция за незнакомое название. «Не думаю, что сейчас время говорить об этом», – покачал головой сэр Фрэнсис. «Но мы обязательно вернемся к этому разговору позже. А теперь», – вклинилась леди Ализа, – «самое время вернуться к учебе. Школа – это, конечно, хорошо, но, боюсь, всего необходимого она все равно не даст». Близнецы тяжело вздохнули, но покорно пересели к столу. Примечание к части. О чем глава? Да ни о чем. Долгое время не могла зайти на сайт, так что выкладывают только сейчас. А вообще, ребят, автор на вас обиделся. Он вам главу испешил, а вы его комментов лишили. Не надо так. Постскриптум. Автор понимает, что об этом говорить еще рано, но какой ваш любимый момент за эти полгода из уже написанного? Глава 41. Два дня после бала близнецы практически безвылазно сидели в библиотеке. Этот период времени было принято проводить вместе со своей семьей, не отвлекаясь ни на какие посторонние дела, и портреты решили, что лучшие занятия в таком случае – учеба. И дети учились еще усерднее, чем летом, потому что времени было еще меньше, изредка откладывая в сторону книги и пищи и принадлежности и обсуждая с предками Хогвартс, да и все остальное происходящее в мире, причем не только магическом. «Самое поганое то», — говорил сэр Арчибальд на третий день, «что мы совершенно не знакомы с Дамблдором и не можем дать абсолютно никакого дельного совета. Тут вам остается надеяться лишь на свое видение ситуации. Доверяй, но проверяй», — понятливо спросила Фелиция, не задумываясь, переводя всплывшую из глубины сознания фразу. «Золотые слова», — улыбнулся уголками губ сэр Фрэнсис. «Кольца защитят и от легилименции, и от сыворотки правды, но остается еще обыкновенная манипуляция, каверзные вопросы и неосознанные жесты. Вам придется очень внимательно следить не то что за каждым словом и вздохом, за каждым движением глаз. Думаю, упражнения по контролю эмоций вам не помешают», — добавила леди Ализа. «Прямо сейчас и начнем». Однако в этот самый момент с тихим хлопком появился Викки, согнувшись в низком поклоне, протянул Даниэлю поднос, на котором лежал конверт из плотной гербовой бумаги. «Это из банка», — с легким удивлением объявил мальчик, взламывая сургуч. «Это от Рагнука. Он пишет, что ему есть, что нам сказать, но сделать это лучше с глазу на глаз. Что это может быть?» Фелиция заглянула брату через плече. «Лучше сходите», — посоветовал сэр Рачибальд. «Поверенный не стал бы беспокоить вас зазря. Тогда, пожалуй, стоит отправиться прямо сейчас». Даниэль встал. «Викки, принеси нам зимние мантии. Думаю, наш вид вполне приемлем для появления в банке». «Удачи», — вздохнув, пожелала леди Ализа. Спустя 5 минут близнецы уже стояли в холле, одетые в зимние мантии, а спустя еще полторы сработал присланный с письмом портключ. Перенеслись близнецы не ко входу в банк и даже не в холл, а сразу в кабинет своего поверенного. «Рад, что вы прибыли так быстро, лорд», — леди Рагнук приветливо, насколько это может быть применимо к гоблину, кивнул. «В чем дело, уважаемый?» «Лорд Найтмар, сейчас именно лорд, а не своенравный мальчишка», помог сестре опуститься в одно из кресел и сел сам. «Мы так поняли, тема срочная, так и есть», — поверенный серьезно кивнул. «В банк поступил официальный запрос на получение вашего опекунства». «От кого?» — напряженно спросила Фелиция. «От Эльбуса Дамблдора», — ответил гоблин. «И чем он это мотивировал?» — изломил бровь Даниэль. «Тем, что прекрасно знал ваших родителей, да и вообще не может оставить своих осиротевших учеников без опеки», — Рагнук клыкасто улыбнулся. «Боюсь, Дамблдор не мог знать наших родителей», — мальчик откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. «Это была одна из причин, почему мы отклонили его запрос», — гоблин помахал в воздухе исписанным пергаментом, видимо, тем самым заявлением. «Однако главное все равно было то, что опекун у вас уже есть». Но он на этом не остановился. Фелиция не настолько хорошо знала директора, чтобы просчитывать его действия, но зато хорошо понимала, что простого запроса на опекунство мало для срочного вызова в Гринготтс. «Совершенно верно, леди. Он потребовал, именно в такой форме, назвать ему вашего опекуна, однако банк», — Рагнук хитро прищурился, — «держит в тайне информацию о своих клиентах. Однако это не конец. Альбус Дамблдор попытался получить информацию о смерти ваших родителей, при этом давя своим авторитетом главы Визингамота, великого и светлого волшебника и тому подобного, чего у него, поверьте, немало. Мы его заинтересовали», — сделал вывод Даниэль. «Вопрос только, чем? Связями, статусом, знаниями, легендарностью в конце концов», — гоблин пожал плечами. «Вариантов много, но мой совет — ничего не принимайте у него из рук и не смотрите ему в глаза. Я благодарен вам за информацию», — Найтмар кивнул. «Я подумаю, как ей лучше распорядиться. Вы Найтмар, и это видно», — поверенный хмыкнул и протянул Даниэлю какую-то кожаную папку. «Вот, здесь копии всех его писем и наших ответов, все-таки это напрямую касается вас, а также несколько писем с предприятий, нуждающихся в вашем рассмотрении и решении». «Благодарю», — искренне кивнул мальчик. «Что ж, если это все, то нам пора». «Всего доброго», — согласился гоблин. «Если будет что-то еще, я дам знать». «Ах, да, не стоит пользоваться портключами здесь. Лучше выйдите на крыльцо». Уже выйдя из Гринготтса, близнецы принялись обсуждать услышанное. «Директор ведет себя странно», — Фелиция спустилась с крыльца, придерживая юбку. «Почему именно сейчас? Я не знаю», — Даниэль покачал головой. «Может, мы сделали что-то, что привлекло его внимание. Да даже если и так, какое ему дело до нас? Не нравится мне все это». Мальчик перехватил папку так, чтобы та скрылась под мантией и не намокла от падающего снега. «Стоит посоветоваться с Малфоями. Лучше с предками», — возразила девочка. «Малфой, я доверяю им, но Люциус участвовал в той войне, так что лучше спросить совета у заведомо нейтральной стороны. Тогда уж спросим и тех», — принял окончательное решение Даниэль Лизамер, заметив, что его сестра остановилась. «В чем дело, Фиса?» Фелиция не ответила. Она пристально вглядывалась в затянутые пеленой начинающиеся метели переулки, со всех сторон стекающиеся в главный торговый квартал магической Англии, и пыталась понять, чудятся ей размытые силуэты в тени или нет и почему так пронзительно и тревожно звенит интуиция. «Фиса!» — снова окликнул мальчик. «За мной!» — резко скомандовала она и, схватив брата за руку, куда-то его протянула. Сначала Фелиция просто шла, все ускоряя шаг, а после окончательно сорвалась на бег. Даниэль, хоть и не понимал, что происходит, но безропотно следовал за ней. Начинающаяся метель выла и заметала все вокруг белой пеленой, не давая толком разглядеть окружение, из-за чего девочка не заметила какой-то камушек и полетела к земле. К счастью, ее брат смог ее удержать, при этом нелепо дернув второй рукой с зажатой в ней папкой, все еще скрытой под мантией. Когда Фелиция восстановила равновесие, они снова понеслись вперед, не разбираясь толком куда и от кого. Легкий толчок, тем не менее едва не выбивший папку из рук, Даниэль не заметил. Забег близнецов завершился внезапно. Деревянная дверь, покрытая облупившейся фиолетовой краской, возникла внезапно, и Фелиция, не размышляя ни секунды, втянула братом внутрь. Что это было? Отдышавшись, поинтересовался мальчик, устало опершись плечом о стену. Фелиция не ответила. Мантия Даниэля из-за его позы слегка распахнулась, и стала видна обтянутая кожей папка с документами. Смотрела девочка исключительно на едва заметный бугорок в самом центре, как раз напротив его сердца, будто бы что-то стремилось прорваться сквозь преграду и добраться до живой плоти. Фиса. Даниэль непонимающе уставился на сестру, а после проследил за ее взглядом. Что это? И, ища ответ на свой вопрос, встал прямо, чтобы оправить мантию и посмотреть на это место с другой, внешней стороны. Фелиция всхлипнула. В папке застрял, насквозь прошив толстый мех, длинный тонкий кинжал. Примечание к части. У автора совершенно нет времени что-либо тут писать, так что, как вам такой поворот событий? Глава 42. Это, Даниэль был ошарашен. Это то, о чем я думаю. Ты ведь никому ничего не сделал. Фелиция была близка к истерике. Почему? Тише, Фиса, тише. Даниэль одной рукой притянул сестру к себе и обнял. Скажи, почему ты побежала? Не знаю, девочка шмыгнула носом. Просто там нельзя было находиться. Понимаешь, нельзя. Лорд, леди, раздался внезапно голос из глубины помещения, не стоит сидеть на полу. Кто вы? Даниэль, до того сам не заметивший, как сполз по стене вниз от пережитого, резко поднялся на ноги, не выпуская сестру из объятий.